Я рад получить ваше общение. Как-то чем могу вам послужить? На какие вопросы могу ответить? Какие-то противоречия устранить, может быть, какие-то сомнения помочь вам устранить, может быть, поделиться просто своим опытом в служении и своим опытом в служении старшим преданным. Очень важный момент, о котором я хотел бы рассказать вам в процессе. Пожалуйста. С чего начать? Вы бы хотели, чтобы я с чего начал? Как правильно научиться контролировать фамильярные отношения с правильными, со старшими преданными, и как это важно, насколько это важно в духовной практике? Как в себе это, то есть, ну, уничтожить, и как не дать возможность другим фамильярам относиться, младшим, за которых мы несем ответственность за жизнь? Вообще это очень сложный процесс. Мы не должны, по крайней мере, это... Я сразу хочу вас всех настроить, что это сугубо мое личное мнение. Я как бы пытаюсь что-то сам практиковать, чтобы это не было принято как какое-то абсолютное мое там, кстати, представление. Мне кажется, здесь вопрос философский. Поскольку у нас есть какие-то три такие проблемы. Мы хотим все получить от Кришны для своих чувственных наслаждений или для своих планов. Мы хотим наслаждаться. И мы хотим быть господином. И это нас порой стимулирует во всей деятельности. Мы хотим быть старшими преданными. Мы хотим быть авторитетами. Мы хотим быть более продвинутым, чем другой человек. Мы хотим получить отсюда, от Кришны. Мы поклоняемся и думаем, у нас скоро будет вот то-то, то-то, то-то. И, несомненно, мы хотим наслаждаться, а не наслаждаться. Поэтому мы наслаждаем, если кого-то, то мы, несомненно, наслаждаем только тогда, когда знаем, что мы что, за это что-то получим. То есть, таким образом, корысть, она все равно присутствует, и все, говорится, все абсолютно приходят с нечистой материей. Таково определение Шрилы Прабхупады. Никто сразу не начинает свою духовную жизнь с чистейшим мотивом. Или как вот преданный иногда говорит, от чистого сердца говорю. Такая ты сволочь. Это уже говорит, что сердце что? Нечистое. Поэтому мы очень часто говорим, говорю от чистого сердца, как Дакша. Поверьте, что я никого не хочу критиковать, но Шила не начинает. Понимаете? То есть, как бы мы претендуем вот на то, что мы никого не хотим критиковать, но мы тут же начинаем говорить о недостатках, о какой-то неквалификации, о чьих-то ошибках. Таким образом, можно видеть, что мы сфокусированы больше на недостатках, чем на что? На достоинствах. И мы иногда говорим, а что в нем хорошего? И вот в этом вся проблема. Фамильярность наступает тогда, когда мы думаем, что перед нами человек, который от нас зависит. Он находится в нашей зависимости. Вот Гуру Махарадж вчера как раз этот вопрос поднимал по поводу фамильярности, когда Шриле Прабхупаде служили ученики, и Шрила Прабхупада, как бы говорю, подай, принеси, постирай. И они в какой-то момент начинали думать, что он зависит от них. И они думали, о, так он обычный человек. Мы также зависим от служения. И он такой же. У него такие же недостатки. Он кашляет, он такой, такой. И все было разрушено. Они стали считать его обычным человеком, который также слабости имеет свои. И с этого момента начинается фамильярность, когда мы не понимаем положение этого человека, положение какого-то авторитета, поскольку мы не стремимся быть слугами, мы стремимся всегда служить, как бы имея свои собственные представления об этой личности, поэтому мы должны не идеализировать, а реализировать, то есть реально понимать положение человека. Когда мы идеализируем кого-то, о, он такой должен быть, тогда мы склонны малейший его промах, что происходит? Потому что мы уже создали какое-то о нем себе сами, надумали что-то, какой-то ореол вокруг него, он такая личность. Или мы думаем, он такой гордый. Мы думаем, вот какой-то, я, допустим, Лакшмана, ой, он, наверное, вообще такой, ой, он, наверное, такой гордый. И стоит мне неловкое движение сделать, просто мимо пройти и сказать, ты Кришна, о, как прошел-то что-то. Какой гордый. Потому что мы уже что-то надумали, мы уже на чем-то сконцентрировались, уже кто-то нас настроил. Есть очень много факторов, которые влияют на наш ум. Нас уже кто-то может настроить. Это знаете, как Говорят, о, приезжает великий сатирик, вот так еще его никто не знает, он выходит на сцену, все уже. Потому что все уже долго его ждали и настроились на что? Что сейчас он уже. И он даже еще идет, все говорят, о, Астрид, смотри, как ходит. А он идет просто, он еще ничего не сказал, он идет своей нормальной походкой. И уже ум настроен воспринимать, что это смешно. И человек начинает рот от... Он говорит, здравствуйте, и все ха-ха-ха. Но он говорит, я что-то говорю смешное, еще смешнее становится. Потому что все настроились. Точно так же, когда мы настроены на человека идеалистически, мы думаем... Вот этот авторитет, он вот такой должен быть. И смотрим еще в книге 26 качеств вайшнава. Но книги – это идеальная философия. Это как должно быть. Есть идеалы, есть что? Реальность. Таким образом, начать пытаться следовать идеально мы можем очень быстро. Но стать идеальными, для этого нужно что? Время. И для этого нужна милость. Ясья просад, Бхагават просад. Мы должны служить, через служение получить понимание необходимости развития этих качеств. Через понимание приходит знание, а знанием Кришна называет качество. И через эти качества мы, благодаря этим качествам, успешно можем переправиться через океан мирского бытия. Поэтому, когда мы говорим о фамильярности, это значит, мы что-то надумали. Мы кого-то идеализировали и, увидев в нем недостаток какой-то. То есть, а в чем недостаток-то? Он не соответствовал нашим представлениям. Вы слышали, на лекции я рассказывал про одного молодого брахмана, который идеализировал одного другого брахмана. И когда он стал ему служить, он же служил, но посмотрите, как быстро он стал каким? Фамильярным. Почему? Он не понимал его положения, он не понимал его действий, не понимал его поступков. Его добродетель он принял за неблагодарность, его сострадание принял за жестокость, и его заботу принял как бесполезность, как пустую трату времени. Посмотрите, то есть его достоинства для него стали выглядеть как что? Недостатки. Иногда сейчас мы слышим, как люди говорят, чего Прабхупада не знал, что ли, что будут Махараджи падать? Чего ж он им давал саньясу? Но это достоинство Прабхупады, потому что Прабхупада видел лучшее в них. Вы понимаете? Если бы он смотрел на них, как мы бы никому не дали саньясу. Поэтому мы так говорим. Потому что мы говорим, если бы мы видели это, во, им какая саньяса. Все мы, харикеши, там, кому мы там что-то надавали, во, мы бы не дали никому. Мы так думаем, потому что мы ставим себя в положение ачарьи. Вы понимаете, да? Потому что у нас есть свои представления, как должен себя вести тот, как... И мы уже с этими своими собственными представлениями выходим на кого-то и смотрим. Ну давай, сейчас посмотрим, ты какой-то. И мы хотим, чтобы он вот так сел. А он сел вот так. А я-то думал. Все. Вы понимаете, да? Вот откуда фамильярность рождается. Когда мы не видим сути, что нам необходимо получить от этой личности. Я помню, был такой случай, как Гопал Кришна Махарадж, он сидел на даршане и в ухе ковырялся. И потом так раз оттуда что-то выковыривал, так делал. И тук. И ученики так. А он сидел, говорит, говорит, опять раз. Тук. И у многих была проблема после этого. И когда его спросили, Махарадж, он говорит, я специально хотел отделить тех, кто хочет во мне видеть то, что они хотят. И оставить тех, кто видит то, что необходимо. Понимаете, да? Он специально это делал, чтобы сразу отмежевать вот этих, которые со своим видением пришли, со своими представлениями. И оставить те, кто не на это смотрит, а смотрит на суть. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому, когда мы ищем какую-то культуру вот эту внешнюю, кто где как будет себя вести, мы можем быть разочарованы. Очень разочарованы. Мы можем не понять, почему духовный учитель так себя ведет. Это как говорят, я не получил то, что хотел, а получил то, что мне было необходимо. Вы понимаете? И мы также в общении с авторитетами мы можем получить то, что необходимо, а не то, что мы хотим. Вы помните, в Бхагава там есть такая история про Притху Махараджа, где он говорит, дорогой Господь, если ты что-то хочешь мне дать, то дай то, что по твоему мнению будет для меня благоприятно. Удивительный стих. Если уж ты как-то я тебя удовлетворил, то дай мне то, что по твоему мнению будет для меня благоприятно. А мы как говорим? Дай вот именно вот это. И я думаю, именно это будет для меня благоприятно. Так ведь? Мы уже говорим, мы не только говорим, что нам дать, но мы еще говорим, именно это будет для нас благоприятно. То есть мы знаем. Но Прабхупада везде пишет, что человек не знает своего блага. Особенно, когда он обусловлен. Он не знает своего блага. Мы всегда думаем, что это принесет нам благо. Но это что нам приносит? Проблемы. Проблемы. Я думаю, я должен получить власть. Но эта власть становится причиной. Я думаю, я получу сейчас деньги. Да? Я получу деньги, а что получаю? А получаю по морде. Только всего. Поэтому вообще этот аспект брахмачари, вот о чем я хотел, как бы думал, о чем же вам рассказать. Обычно я сталкиваюсь с непониманием, что такое брахмачари. Что такое шафрановый цвет одежды, что такое белый цвет одежды. Практически никто ничего не знает. Они думают, белый – это значит женатый. А вот шафран – это значит у меня нет жены. Но и белый шафран. Белый цвет – это цвет парамахамс. Прабхупада переодел парамахамс, то есть, значит, они могут соприкасаться с объектами чувственных наслаждений и правильно это делать, не попадая под влияние этих объектов, не используя объекты для чувственных наслаждений. Брахмачари – это более серьезное. Это рассматривается с нескольких уровней. Вот для меня лично брахмачари в первую очередь человек очень разумный, который очень хорошо понимает философию. Вот для меня. Человек шафрани – это человек очень хорошо понимающий философию и действующий сознательно и добровольно. Улавливаете? Для меня брахмачари – это человек, действующий сознательно и добровольно. Если я вижу шафранную одежду, я думаю, уа, его, значит, никто не пихает, никто не... Он шафран носит. Он действует сознательно, не надо ковыряться у него в карманах, у него там ничего нет. Он одел шафран. Он не накапливает вещей, сколько он... Он понимает, почему так. У него есть понимание, что такое шафран. Это значит, он сам сознательно ставит себя в зависимость от милости духовного учителя. Дали, принял, не дали, буду поститься. Вы помните, да? Да. Почему он так делает? Он понял, что все страдания в этом мире сконцентрированы на ложном эго. Когда я сам решаю, что мне делать. И как говорится, помните, да, Вайшнава Сиханта, этот мир не предназначен для нашего наслаждения. Причиной наших страданий является ложное эго. Что нужно сделать? Нужно прекратить руководствоваться ложным эго и полностью зависеть от духовного учителя. Что носить, как действовать? Тогда я смогу избавиться от ложного эго и смогу избавиться от страданий. Первое. Да? Потому что страдать это что? Невежество. Страдать это и есть невежество. Если мы видим человека, который страдает, значит он просто в невежестве. Нету гуны какой? Благости. Потому что в гуне благости человек испытывает материальное счастье. Он не будет конфликтовать, он не будет никого критиковать. Он испытывает счастье. Посмотрите, из вас многие ли в гуне благости находятся? Заметьте, сколько недостатков вы находите в день в каком-то человеке. В лидере или в простом преданном. Сколько видите несовершенств, сколько неудовлетворенности у вас, сколько желания найти, ковыряться в лекциях к чьих-то там слушать. Уа, неправильно сказал, уа, неправильно сказал. Это говорит о том, что вы в гуне страсти. А в гуне страсти невозможно понять наставление духовного учителя и священное писание. Что же говорить, Прабхупада говорит, об отвратительной гуне невежества. Когда даже в гуне страсти невозможно понять наставление гуру и суть священного писания. И Прабхупада просит нас, пожалуйста, поднимитесь до гуны благости. Очиститесь от влияния низших гун. Посмотрите, сколько неудовлетворения. Прабхупада говорит, любое неудовлетворение – это признаки гуны какой? Страсти. Когда вожделение не удовлетворено, возникает вот это неудовлетворение. Обиды какие-то, вот эти желания найти недостатки, какой-то отомстить. А ну, ты мне так сделал, ничего, я тебе так сделал. Как бы, ты большой и сильный, а я маленький да умный. Ты мне так, я тебе так. Таким образом, брахмачари – это человек, стремящийся очиститься от влияния низших гун. Он очень хорошо понимает природу низших гун. И он видит, что мне важно правильно себя вести, потому что я не хочу страдать. Эти люди еще этого не поняли, они хотят такой длительный путь. Я понял хорошо философию. Я должен переодеться в шафран. Переодеться в шафран – это не только внешне. я одеваю шафран с полной ответственностью, что я должен следовать определенным философским стандартам, осознанно и добровольно, даже принимая добровольное давление. Прабхупада называет добровольным давлением. Итак, в чем ложное эго? Описывается, первая трансформация ложного эго – это наш материальный ум. Первая трансформация ложного эго – это материальный ум. Материальный ум трансформируется в определенный орган, который называется язык. И язык трансформируется в следующий орган, который называется гениталии. Таким образом, материальный ум, язык и гениталии – все это ложное эго. Что контролирует саньяси? Ум, речь и гениталии. И тело имеется в виду что? Гениталии. Наслаждение, чувственное наслаждение. Таким образом, значит, он не действует из чего? Из ложного. Он не руководствуется, и он всегда держит эту данду. Ум, речь и деятельность посвящена служению, что? Я занят. Не служению эгоизму. Как там что, да? Я действую в знании. Строго под руководством и строго... Что значит руководство? Это не значит, что какой-то мужик бегает, нас гоняет. Мы руководствуемся чем? Под руководством наставлений. У нас иногда такое представление, что под руководством, вот когда есть какой-то дядька, вот он за нами бегает, вот куда пошел, вот руководство. Но руководство это значит, мы понимаем наставление и руководствуемся в деятельности наставлениями человека, который сказал, мы пришли и сказали, как бы мы тебя могли увидеть? Вот так-то, так-то, так-то, делай так-то, так. Все, вы пошли, вы уже находитесь что? Под руководством. Кришна говорит, если ты не будешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться. Смотрите, вот что такое руководство. Чем мы руководствуемся? Ложным эго или наставлениями Кришны? И значит, когда мы говорим, человек четко под руководством действует, это не значит, что он там какой-то на побегушках у кого-то. Он руководствуется наставлениями, которые исходят с уст, с лотосных, говорится, уст духовного учителя. Если ему сказали, служи своим авторитетом, он служит. Что значит служит? Ану кульяна Кришна ану шиланам бхакти рутама. Он все время стремится удовлетворить Кришну через удовлетворение этих личностей. Потому что все личности. И он руководствуется наставлениями. И мы говорим, нектар чего? Наставление. Под руководством. Мы значит под руководством. Это брамачари. Он руководствуется. Он не имеет личных денег. Он спит вот у него там. У него маленькая такая коробочка. Он не накапливает никаких вещей. У него нету тысячи кассет, которые он так оберегает. Кто взял мою кассету? Это не брахмачари. Это уже настроение, накопительство. У меня есть столько-то кассет, а будет еще больше. Вы понимаете, да? Мы говорим про деньги, а настроение-то, смотри. Какая разница? У меня есть 2 тхоти, а будет 3. А какое настроение-то мы культивируем? Если там говорится о деньгах, то практически это тоже наши деньги. У кого-то, как у нас тут, если тут есть бумажные деньги, то у кого-то вот клавируют. Понимаете? У нас может быть очень много всевозможных проблем. Поэтому брахмачари – это очень глубоко осознающий человек, что такое материальный ум, язык и гениталии. И между ними стоит язык. И язык оказывает влияние на ум, а из ума поступают импульсы куда? В гениталии. Таким образом, вся ведическая система говорит о том, что нужно научиться контролировать что? Язык. Язык. Контроль ума и гениталиев начинается с контроля языка. Что мы говорим и что мы кушаем. Вот что такое брахмачари. Поэтому Прабхупада начинает с контроля языка. Джапа медитация и йога приема пищи. Поэтому все книги в первую очередь с этого. Как мы повторяем джапу и что мы кушаем и как мы кушаем. Поэтому говорить о брахмачариях это значит говорить о повторении святого имени и о вкушении Кришны Прасада. А правильно. Поэтому все начинается с этого. И весь успех нашего ума и наших проблем половых или сексуальных будет связан с тем, как мы повторяем святое имя и как мы заняты ли мы йогой. Что такое йога? Связь. Многие видят связь с Кришной, когда идет. Пьют и думают, о, Кришна говорит, я вкус воды. Просто едят. А говорится о йоге приема пищи. Возьмите опять книжку и прочитайте, что надо думать в этот момент. Кто думает это? Никто. Со шнурами люди сидят и не думают об этом. И в этом большая проблема. Поэтому мы не встречаем, мало у нас квалифицированных брахмачарьев. Потому что они не понимают, что первая трансформация ложного эго – это что? Ум. Таким образом, мы должны ум еще помнить, как в уме должны быть настроены в процессе повторения и в процессе чего? Вкушения. Как наш должен ум быть настроен. И Господь Чайтанья, понимая это, дает что? Конечно, настроить ум. Ниже соломы, валяющиеся на дороге, терпеливее дерево, без желания почести себе и всегда с желанием. Вот в таком умонастроении можно начать что? Поспевать. Поспевать. Кто каждый раз перед тем, как руку в мешочек засунуть, хотя бы себя настраивает так? Никто опять. И мы все время говорим, что ж такое я не прогрессирую, что это у меня желания материальные растут. Ну посмотрите, с самого первого дня все дано нам, а мы этому что? Не следуем. Не следуем. Поэтому так тяжело в брахмачарском ашраме многим из них. И все люди, как бы такая мода, стать грехасхой. Но грехасха, он вдохновляется, когда видит лысые головы, шафран, вот этих преданных, которые совершают тапасию, которые едят, медитируют на Кришну, повторяют джапу, следуют смиренно, зависимы. Грехасхи очень сильно вдохновляются. Они так вдохновляются. Это источник, брахмачарий ашрам, он становится источником вдохновления для многих грехас, когда они видят таких людей. Побритых очень чисто наголо, с шикой, без всяких там модной одежды, а одеты аккуратно, все аккуратно и очень просто. Аккуратно и очень просто. Без плееров за $3000 там или каких-то таких, которых у корми даже нету. Часы там какие-то вообще супер-пупер-друпер. Какие-то они там откладывают. Это значит, они не понимают философии. Поймите. Нету философского понимания. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Все держится на философии сознания Кришны. Если мы пришли сюда подняться, очиститься, мы должны через философию смотреть на все. Понять, что ум, язык и гениталии. Как я могу это? Ложное эго. Я должен невежество устранить. А невежество это что? Философия. Что такое философия? Четыре аспекта философии. Гносеология, логика, метафизика, которая, суммируясь, получает этику. Таким образом, по этике можно видеть, кто как понимает, что философия. Этикет, богатство и показатель кого? Вайшнава. Какой он в этичке? Кого он критикует, что он говорит, как он относится с преданным, как он заботится, как он себя ведет? Вы сразу понимаете, что за этим стоит его понимание чего? Все его интересы и всю его нравственность рассмотрите, и вы точно можете сказать, таково его понимание чего? Философии. Что такое гносеология? Познание. Что? Да? Что познавать? Откуда познавать? И от кого? Логика. Форма. Какие формы познавать? Да. Метафизика. Это законы, выходящие за рамки материальной природы. И все это когда мы? То есть как бы самбандагьян. Да? И она дает что нам? Этический нравственный статус. И в соответствии с этическим нравственным... Вот я, допустим, думаю, это не очень этично критиковать старшего преданного, даже если в нем остались последствия низших гун природы. Потому что я понимаю философию. Потому что это не этично. Или это безнравственно. Там нету Кришны, потому что где Кришна, там есть что? Нравственность. Ложным это чувство своим. Своим умом, языком, и у нас компас у всех ниже пояса. Он нам показывает, где нам благоприятнее. Это через еду, и где нас удовлетворяет наш ум. Таким образом мы ищем храмы таких авторитетов, которые бы ни в коем случае не срубили наши представления, дали нам обожраться чего-нибудь такого, чего в других местах. Ой, там такой плохой просад. Плохой просад, если это просад, он не может быть каким. Понимаете? И там так хорошо. Там чувства нас наши удовлетворены. Таким образом, быть брахмачарием, это значит быть глубоко философски образованным человеком. И вот мое мнение, что брахмачариями становятся. это не значит, что ты пришел, ты сразу брахмачари. Брахмачари надо стать. Так же, как грехаска. Чем он лучше философию понимать начинает, тем он становится быстрее кем-то. Грехаска. Брахмачари. То есть вступает в половые взаимоотношения, не противоречащие что религиозным принципам. Таким образом, он тоже брахмачари. Потому что половые отношения строго по законам для зачатия детей, сознающих Кришну, не являются каким? Грехом и не являются нарушением принципов. Таким образом, он также остается кем? Брахмачари и грехаска называется. Человек начинает понимать философски, что каждый раз за все свои эгоистические поступки я только сам себе лично на хребет нарабатываю адхьятму, адхипхуту и адхидайву. Поэтому я начинаю бояться апокалипсиса. Ой, вдруг меня я не вылечусь. И все время на меня что-то критикуют, все время на меня нападают, все время кто-то хочет причинить мне беспокойство. Кто-то меня ночью душит. Странно, непонятно. Катимала, видимо. Каждый раз мы постоянно под атакой результаты наших эгоистических поступков. Таким образом, прарабдха карма, а прарабдха рудха, биджа, все это нас достает постоянно. И говорит Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, говорит, как избавиться от этого? Росток бхакти, первый листок называется клешатми. Что такое клешатми? Освобождение от страданий, от материальных страданий. Материальные страдания, это значит, надо освободиться от каких гун? Страсти и невежества. Страсти и невежества. Таким образом, человек, если хочет прогрессировать, он, несомненно, должен практиковать так, чтобы очиститься. Как он говорит? Матрас паршасту каунты яши точно суки докида. То есть с чувственного уровня перейти на уровень какой? Разума, да. Разума, интеллектуальный уровень. Брахмана кто? Чувственный. Интеллектуальный, так ведь? И наиболее интеллектуальное сословие общества называлось каким? Брахманическим. Что же интеллект давал? Выбрать путь добродетели. Понимание, да, понимание. Смотрите, как легко определить, кто на каком уровне находится. Очень легко. Прабхупада говорит, если кто-то помнит, говорит, что слышал эту лекцию, где я объяснял, что конфликт и является экзаменом на наши знания. Любой конфликт есть как раз экзаменом, где можно себя увидеть, насколько ты продвинулся. Понимаете, да? Любая конфликтная ситуация задевает наше ложное эго. И Прабхупада говорит, когда мы следуем процессу правильно, или мы в гуне благости, то наше ложное эго задето что? У Джадабхараты было в уме возникли волны недовольствия, но разумом он успокоил их и продолжил нести паланкин. Разумом он успокоил эти волны недовольствия и продолжил нести паланкин. Вы понимаете? Джадабхарата. Какой у него там уровень? Как минимум пхава. У него тоже возникли было волны недовольствия в уме, но разумом он успокоил их и продолжил нести паланкин. Таким образом, конфликт, а что там произошло? Его стали что? Критиковать. Смотрите, какой простой конфликт. Подойди кого-нибудь, начни критиковать и посмотри, как он себя ведет в этом конфликте. Смотрите, Бхагавад-гита, конфликт? Конфликт. Видура покидает дом. Конфликт. Тхруву Махарадж уходит в лес. Конфликт. Не дали ему забраться. Посмотрите, разберите всю ведическую литературу, и вы увидите сплошь и рядом одни, что? Конфликты. И как себя вели преданные в этих конфликтах? И как себя вели? Кто? Негодяи. Негодяи как себя вели. Таким образом, чтобы увидеть, какого ты на самом деле, чего ты стоишь, и как сколько ты знаний приобрел, а знание это значит качество. Гьянам вигьянам сахитам. Как ты эту теорию превратил в практику и получил ли ты в результате спокойствие, умиротворение, счастье, нежелание искать несовершенства в других и так далее, да? Можно его видеть. Не надо спрашивать гуру, у я как, продвинулся или нет? Как мой гуру Махарадж говорит, это одно и то же, что вы кушаете и спрашиваете того, кто вас кормит, ну как, я наелся или нет? Он говорит, да я не знаю, ты же ешь-то, я мое дело не подкладывать, я говорю, ну что ты жрешь? Я все жду, когда ты наешься, а ты все недоволен. Понимаете, да? Вы понимаете, что человек, который прогрессирует, он начинает ощущать этот прогресс. И поэтому духовный учитель спрашивает, ну как ты, как ты? Он хочет видеть удовлетворение ученика. Да я счастлив. А не то, что можно мне дальше. Там он такой, он наш президент, такой сволочь. Он такой, он, конечно, хороший. Он, как Дакша. Он, конечно, хороший, но... И... Там хорошести все нету. Понимаете? Поэтому духовный учитель, слушая нас, о чем мы его спрашиваем, на чем мы сконцентрируем, он видит, что мы не удовлетворены. Ему так легко понять, что мы, значит, что не следуем процессу как правильно. Мы не удовлетворены. Потому что и в счастье, и в несчастье, в победе и в поражении, в радости и в горе, в славе и в бесчестии мы должны быть что? Удовлетворены. Спокойный, и когда гуру видит, что нас там кто-то оскорбляет, и мы так, вот он, тут вот те авторитеты, и он, да, и он понимает, надо дать время еще, и он говорит, внимательнее постарайся повторять, блин, о чем он говорит вообще, надо того снять скорее, надо меня переместить в другой регион, в другой храм. Вы понимаете, о чем я говорю? Это философия. Поэтому мы так склонны искать недостатки. Вот сейчас каждый вот может себе сказать, сейчас я сижу, ищу недостатки или нет? Вот такова тебе и цена. А мы все думаем, вот как он подумает, как тот подумает, а вот как подумает окружающий. И это признаки какой гуны? Страсти. А в гуне страсти всегда страдания. А гуна страсти, это означает, что мы руководствуемся чем? Нужно. Поэтому неважно, какова природа. Человек может быть в очень страстной природе, но если он руководствуется не ложным эго, а шутхой, наставлениями, то его деятельность по форме раджастичная, а по содержанию таким образом. Мы все тут определяем друг друга порой по внешности, какой брама, вот как говорит кот, мягкие слова. Но человек, может быть, просто хочет иметь почет. У него есть такая природа, и он хочет еще больше почета. Может быть, ему нравится вот такой. Он наслаждается. Не наслаждает, а наслаждается гуной благости. Прабхупада описывает. Человек гуни благости также привязывается к гуне благости, и ей что? Наслаждается, а не наслаждает. Поэтому он говорит, даже пусть человек будет в гуне невежества, но если он руководствуется наставлениями, то его гуна невежества становится трансцендентальной, потому что она занята в служении на трансцендентальном. Вы понимаете, да? Как вот Вирабхадра, он по указу Господа Шивы отрубает Дакши голову. Что получает за это Вирабхадра? Ничего. Почему? Ну что, ну как, ну, вот, видите? А он в тамасе? Тамас. Факт. Смотрите, даже тамас, если он под руководством, становится чем? Полезным, благом. И Кришна говорит, даже убивая, не навлекает на себя греха. Что же говорить там о чем-то другом? Мясо там он съел или что-то. Даже убивая, не навлекает на себя греха. Таким образом, мы здесь все думаем, я такой более брахманичный, а этот такой тамастичный, бескультурный. Но надо смотреть. Под руководством ли наставление человек действует? Или все время действует в соответствии со своей прихотью? Хочу в тот храм поехал, хочу в этот храм поехал, хочу на то служить. И вот здесь как раз вопрос брахмачарства становится очень важным. Потому что человек в шафране вот эти вещи понимает, осознает и добровольно принимает такое положение, рассчитывая на очень быстрое очищение. Потому что он хочет в этой жизни предаться Кришне. Поэтому брахмачарию всегда уважали. Почему? Потому что шафран говорил о наличии их интеллекта, их понимания, их искренности и добровольности. Поэтому шафран видел, брахмачари, надо им деньги, надо позаботиться. И через авторитета действовали, потому что люди не хотели их как бы искушать. Через авторитета. И авторитет уже знал, какие, что им там сделать, как, куда их направить. Вы понимаете, да? Они хотели зависеть, потому что понимали очень хорошо природу ложного эго. И они хотели продвинуться, они хотели счастья. А у нас что получается иногда? Брахмачари — это самый такой как бы... А зачем мне думать, я же брахмачари. А что? У меня нет жены, а это вон там грехаски, дураки. И все боятся секса. сказал, о, на секс, я говорю, о, все, на шум секс погрузил, ой. Но говорится, тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, есть кто? Притворщик. Притворщик. Чувства должны быть заняты. От незанятости вы начинаете бояться секса. От незанятости. Потому что когда человек не занят, ум, тело и речь не заняты, он не вовлечен правильно. Несомненно, это свобода. Будет куда его увозить? Конечно. А понимая, что это будет страдание, что я могу упасть, он будет бояться. Страх. А страх это проявление чего? Невежество. Вот видите. А невежество является порождением, опять же, чего? Страдание. Ложного эго. Ложного эго. За ложным эго, смотрите, а Смита. Дальше что идет, кто помнит? Рага. Желание материального счастья и средств его достижения. Таким образом у нас появляются материальные желания, которые мы пытаемся себе выдать за какие? За духовные. Несомненно. Мы теряем правдивость. Смотрите, пять клеши. Первое называется невежество, но порождает четыре принципа обусловленности. Какие? Невежество, которое порождает четыре обусловленных фактора. Какие? Иллюзия. А иллюзия это в чем? Аханкара. Так ведь? Это и есть иллюзия. Дальше что у нас там идет? Ошибки. Чувства несовершенны. Таким образом, мы стремимся к материальному счастью и средствам его достижения. Следующее что? Обманываем. Ошибки совершаем. Ошибки совершаем. Это какое? Ложная ненависть к ложным источникам страдания. Двеша. Мы думаем, что кто-то виноват в том, что я такой несчастный. Ложная ненависть к ложным источникам страдания. И следующий называется Абхиневеша. Желания и привычки, принесенные из прошлых жизней. Желания и привычки, принесенные из прошлых жизней. Таким образом, авидья не устранена, а Смита приходится руководствоваться своими мозгами. И это называется какой уровень? Сенте ментал. Сентал что такое? Чувство. А ментал? Надуманный. Ум. Чувственно-умственный уровень. Это мана-майя на самом высоком уровне. Итак, появляются ана, прана и мана. Вигьяны, йог. Маны, бар, а маны, вигьяны, йог. Таким образом, гьяны, во! И я становлюсь такой популярный, знаменитый. Я Шлоки шпарю, я Бхакти-шастра. А вигьяны-то, то есть качество, сколько? И смотрите, и когда люди такие, они начинают друг другом соперничать, между ними нет хороших взаимоотношений, потому что качества нужны. Чтобы дружить, нужно качество проявлять, уступать, терпимость, не искать недостатки, вам помогать. Вот какие качества надо развивать. И поэтому нету чего? Сотрудничества. Нету такой семьи, да? Как бы когда все дружат, тогда можно вообще горы свернуть. Так ведь? Когда дружат. А когда дружбы нету, все каждый по отдельности, каждый даже рад тому, что у кого-то что? Проблемы. Проблемы. Если кто-то меньше распространил, я распространил больше, чем они. Вы представляете, человек радуется, что кто-то распространил меньше. А когда есть, он наоборот радуется, что кому-то удалось распространить. Потому что он заинтересован, чтобы больше распространялось. Он не сконцентрирован на славе. Он сконцентрирован, чтобы больше было распространено книг. Он радуется тому, что и очень сильно сокрушается, когда его брат что оступается. Они останавливаются сами, идут за ним, говорят, ты что, давай мы тебя понесем на руках. Понимаете? Тогда эти взаимоотношения, потому что вигьяна подразумевает качество. Не хватает качеств. Очень много теорий. Каждый пытается воображать, что он знает шлоки, что-то там из себя представляет и близко с гуру пообщался. Если ты пообщался, на самом деле, у тебя должно быть пробудиться желание, понимание, чем? В развитии Шубхада. Второй листочек, который появился на ростке бхакти. Первый клешакня, а второй? Шубхада. Шубхада. Что такое Шубхада? Хорошее качество. И значит, мы не можем дружить, потому что у нас что? Качество. Хороших. Мы не, не понимая важности этой дружбы, важности этих взаимоотношений, важности уступок, важности не искать его, не критиковать, а может быть наоборот помочь ему, тоже понятен. И поэтому нету коллектива, нету вот этой сплоченности. Понимаете? И когда кто-то приходит и видит, сначала он думает, все же его вдохновляют, ой, да такой экстаз! Но человек приходит, постепенно разбирается, что... И он раздохновляется. А он не понимает, в чем суть-то. И одевает какую одежду? Потому что он думает, мне нужен утешительный приз в студию. Вы понимаете, да? И он все. Иначе, как прочитаем, у них такой гнев, они изо рта огонь извергали. Так и когда они начинают говорить... Они жгут все, все кругом. Они сжигают каждого. Каждый попадает под агонию гнева. Изо рта он излюбит. Неудовлетворенность. И несомненно, это проблема. Поэтому брахмачари, это очень важно понять, что это очень хорошие мозги. Это очень хорошее сердце. Пусть у нас прошлое, мы бандиты, там кто-то какие-то там дураки были. Но мы поняли, что мы должны от этого избавиться. И в первую очередь от чего? Все же, что мы делали, было основано на ложном эго. Поэтому брахмачари — это очень высокий статус. А уж грехаска, вы знаете, что в ведической системе грехаска ашрам. Что? Высший брахмачари ашрам. А у нас привыкли, что все за счет брахмачари. Давайте деньги, давайте то. Нет. Грехаска ашрам — это когда хороший обученный брахмачари из понимания определенного, что я хочу пройти спокойно, чтобы потом в 50 лет не задуматься, что ж я натворил. Спокойно может стать грехаска, если он чувствует, что он в состоянии спокойно соприкасаться с объектом, и он чувствует потребность в какой-то определенной тонкой поддержке. Он может стать грехаской, в этом нет проблем. Я грехаска. Понимаете? Я иногда смотрю, сколько делают брахмачари, сколько делают какой-то грехаску в проповеди или там в какой-то удовлетворении гуру, духовного учителя. Иногда странно, думаешь, зачем он брахмачари? Может быть, ему лучше стать грехаской, успокоиться и нормально служить, чем он все время сражается то с одной проблемой, то с другой, то он постоянно. Таким образом получается, что люди сражаются как бы с грехом, чтобы не нарушить принципы. А какие? У них принцип — это не вкусить мясо, не дай бог. Рыба, чтобы не заплыла. Форточка. Яичко, чтобы не закатилось. Лук — это вообще страшное дело. Чеснок — это вообще раху. Сопли раху. Лук и чеснок, вы знаете, да? Это кровь и слюни раху. Слышали, да, эти истории? Но почему нельзя лук и чеснок есть? Слюна и кровь, которая пролилась и выросла из этого, лук и чеснок. Поэтому лук и чеснок очень сильно влияют на ум человека. А тело лечит, а ментатонкое тело, там проблемы. То есть эгоистическая платформа возрастает. Поэтому вегетарианские продукты пищи также они в гунах. Даже вегетарианские продукты, они в гунах. Есть растения в гуне благости, есть растения в гуне страсти, есть растения в гуне невежества. Итак, человек должен очень хорошо понять это, как действовать, иначе ему очень сложно будет вырваться. Если он этого не знает, не осознает этих вещей, как же он может быть брахмачари? Как? Тогда для него это просто маскарад. Поэтому я лично считаю, что человек в шафране — это человек очень продвинутый. Осознанно действующий в такой жертве гуру, своему гуру, и действующий из понимания философского. Это не дурак никакой, не фанатик и не сентименталист. Это очень разумный человек. Он реально добровольно решил посвятить свою жизнь духовному прогрессу. Жертва — это определенное жертвоприношение. Понимаете? Как он говорит? Объект, а чувство на огонь жертвоприношения. Понимаете? То есть он как бы... Таким образом, вместо того, чтобы бороться с грехом, не дай бог, я вступлю в половые взаимоотношения, не дай бог, я поем мясо, не дай бог, я где-то там выпью что-то, залетит там больше 3 градусов, что, кстати, ко мне в рот там, или да, где-то мы там скинемся, или где-то поспорим на что-то там, какие-то, нужно беспокоиться, что я не занят. Понимаете? Мы беспокоимся о грехе, надо беспокоиться о том, что мы не заняты. Вот откуда у нас появляется опять желание, что грешить, да, наслаждаться. Мы не заняты. От незанятости. Таким образом, вместо того, чтобы бороться с грехом, нужно заниматься себя. Надо стремиться. И мы в мантре-то что говорим? Займите нас, пожалуйста. Ман. Ум. Освободите наш ум от этого ложного эго и займите нас служением. Потому что ум – первая трансформация ложного эго. Поэтому цивилизация мантра считалась выше. Янтра – ниже, а тантра – еще ниже. Это три уровня цивилизации, которые всегда конфигурируются между собой. Мантра. Потому что ум – первая трансформация ложного эго. И через что надо было это делать? Через пение ведических гимнов. Понимаете? И санскрит, вот эти вибрации звуковые, все, оказывали влияние. Потому что наш ум, интеллект где находится? В сердце. Все там. Все там, все оттуда исходит. Поэтому говорится, это процесс очищения сердца. И шафран, это же что? Это же что? Почему говорится шафрановые пыльца? Что это? Правильно. Это пыль с чего? Со стоп Кришны. А со стоп Кришны что сводит? Наставление. Наставление по поводу чего? Нама, рупы, гуны. Абидэ, это как принять наставление? От кого мы получаем наставление Кришны? От гуру. А как мы можем всю жизнь, то есть целью сделать жизнь? Это прайоджан. Как мы, если мы не понимаем? Если мы смотрим на наставление гуру, на все, что есть, не глазами гьяны, самбанда гьяны, а глазами чего? Невежества, обидения, руководствуясь ложным эго. Поэтому мы всегда можем быть неудовлетворены. Не понимать, в чем причина нашего неудовлетворения. В том, что мы не стремимся. И тапаси это в чем? Это не руководствуется ложным эго. Многие думают, тапаси это не есть. Это ходить в дырявых носках. Но тапаси это быть под руководством наставлений, а не ложного эго. Руководствуется знанием, а не ложным эго. Поэтому самый тапастичный человек аскетичный. Это тот, кто всегда под руководством находится. Наставление духовного учителя. Он и тапаси. А мы думаем, тапаси это кто там худой, там вот у него там нету того. Это не тапаси. У него просто карма плохая. Серьезно. У него просто плохая карма. Он нищий, тупой, оскверненный человек. Ему надо сострадать. Ему надо помочь стать нормально чистым. Аккуратно одеваться, а не ходить как тамагунщик и думать, что вот он какой непривязанный. Он не привязан. Он просто в чем? В тамасе, конечно, он в тамасе. Даже если он вам шлоки шпарит, он все равно в тамасе, понимаете? Чистота тела, чистота воззрения, чистота речи, чистота поступков. Там все же должно существовать. Прабхупада объясняет в Бхагавад-гите. Таким образом, брахмачари это очень интеллигентные на самом деле люди. Очень глубоко преданные, очень хорошо соображающие и стремящиеся работать. Постоянно внутренняя работа идет, постоянно. Они не пропускают эти мангала-арати, потому что мангала-арати, манга что? Благоприятный. Благоприятный для чего? Для контроля чего? Ума, языка и кинеталиев. Потому что ранние утренние часы особо что связаны с какой деятельностью? Ложного эго. Потому что в системе ведической считалось, что самая сильная половая потенция в ранние утренние часы пробуждается и влияет на это. Потому что вечером человек уставший, понимаете? Он даже если хочет, он уставший. А утром вот эти, он как бы, и первое, я хочу наслаждаться. И он начинает всякую болтовню там всякую разводить, и его куда-то не туда. Поэтому человек, он идет на мангала-арати, он встает ранние часы, он не позволяет себе пересыпать, он идет на мангала-арати, поет, чистит свой ложняк. Знаете, да, для чего чистят из этого? Там пупурышки. Когда пупурышки забиты каким-то слоем, мы не ощущаем определенных видов вкуса. А раз вкус, значит ум нас что? Беспокоится, да. Мы можем переесть в соответствии со своей конституцией, недоесть. У нас с ним повторение, надо вычистить язык. взять хотя бы бинты, протереть, потому что там эти все соски. Мы должны настроить, мы должны понимать, что такое это. Из понимания действовать, а не из глупости. Тилоки там нанести, мы тоже должны понимать, откуда это. И когда мы за этим знание стоит, а не просто какая-то традиция, или как-то мы там говорим. А? Ритуал, да, или какой-то вот, ну, что-то. Так надо. Вот христиане так. Я христианин, почему? Потому что бабушка была христианка. И все, и все. Вот, например, так. Зачем ставишь тилоки? Потому что их ставили. Вот, и все. Конечно, неплохо. Но Кришна, когда ему было 4 годика, он говорит своему отцу Нанди Махараджу, осознанная деятельность приносит полный результат, а неосознанная – частичный и временный. Поэтому мы в сознании должны действовать, осознавать, почему мы не ищем недостатков. Свой язык… Вот увидел недостаток. И постараться увидеть что? Достоинство. Достоинство есть у каждого. Вот все мы здесь сидим. И у каждого из нас есть качество, которого нет у другого. Так ведь? У каждого есть. Ну, если вы, значит, это проблема, если вы не видите. У каждого человека есть то, чего нет у меня. У меня есть что-то то, чего нет у другого. И надо увидеть и этому научиться. Чтобы научиться, нужно что? Общение какое-то. Нужны какие-то взаимоотношения. Хорошие взаимоотношения. Когда мы прощаем недостатки, и так поощряем, что положительность. Потому что сейчас найти недостатки можно во всех. Прабхупада говорил, если вы занялись поисками недостатков, вы найдете ее даже в самой совершенной личности. В ком? В Кришне, конечно. Конечно же, в Кришне. Почему он черный, почему у него 16 108 жен, там, это можно найти. Он обманывает, там, того сего. Когда ум так настроен, поэтому говорится, когда Кришна приехал с миссией мира в род Кауравов, с миссией мира, для тех, кто полностью исчерпал все благочестие, накопленное в прошлом, речи Господа показались пустой болтовней. Но для тех, кто не только не исчерпал свое благочестие, а и приумножил его, речи Господа были восприняты как абсолютная истина, как нектар. Таким образом, недостатки в лекциях можно найти у всех. А кто-то, кто сконцентрирован на что-то, на сути на какой-то, для него это будет что? Нектар. Он, как это говорят, мудрец поднимет золото даже в нечистом месте. Это мудрец, гуна благости. Мудрость и религиозность – это брахманы, брахманическая природа, гуна благости. И когда человек в гуне благости слышит даже какого-то человека, у которого много ошибок, он всегда там возьмет что? Золото. Потому что всегда кто-то что-то что? Все равно в этом во всем. Будет что-то очень важное, очень замечательное, и он это поднимет. А говорится, глупец в куче золота что? Найдет грязь. Всегда, потому что есть такая поговорка, свинья везде грязь найдет. Прабхупада говорит, предложите ей апельсины, она что? Она скажет, нет, дайте мне что? Испорожнение. И Нарада Муни говорит такой удивительный диалог есть, когда он говорит, Господь так велик и так искусен. А другой говорит, а что ты, почему ты так поступил? Когда я первый раз увидел, что он создал критиков и свиней, я подумал, он само совершенство. О чем ты говоришь? В Риндаване все вкушают просад. И после этого испражняется. И если бы не было свиней, Вриндаван бы весь был бы затопшен. А при чем здесь критики? Человек, вставший на путь духовной жизни, он слушает духовные темы, все, но в его сердце остаются что? Эти все испражнения. И критик их что? Замечает. И начинает критиковать. И тем самым пожирает и очищает сердце цадху. И как свиньи переполняются испражнениями, так и критик переполняется теми недостатками, которые он критикует и видит. Улавливаете? Если мы видим какой-то недостаток и начинаем его критиковать, то мы сами А для того человека, который встал на духовную жизнь, для него это благо, он скажет, да, спасибо. Спасибо большое. А мы, и у нас, опа. А в нашем сердце это испражнение остается. Поэтому постарайтесь оставаться брахмачарями, сколько это возможно и сколько это необходимо для того, чтобы вы постарались продвигаться. И не бойтесь, что вы там не брахмачари. Быть грехаской – это не падение. Падение – это отказаться от цели, понимаете? Отказаться от самого желания совершить этот прогресс. Мы иногда думаем, падение – это переодеться. Падение, когда мы отказались. Уже не важно, тогда и в этой, или в той мы ходим. Разницы нет. Не важно, что мы в этом городе или в том городе. Веды там, где им следуют, а не там, где они хранятся. Понимаете? Или где они говорят. Там, где им следуют. Прабхупада говорил, веды не принадлежат Индии. Понимаете? Это знание, веданты или сознание Кришны не принадлежит ни одному народу, ни одной нации, ни одной личности. Она принадлежит тому, кто ей что следует. Кто сознает Кришну, тому принадлежит Кришна. Понимаете? Поэтому мы не думаем, Кришна в Москве, но его нету где-то там на Дальнем Востоке или в Китае. Кришна говорит, я не на Вайкунтхе и не в сердце йога. А где я? Где преданные вещи? Да. Где преданные? Намарупа Гуналила. Все они воспевают мое имя, просвещают друг друга на духовные темы. Там я прихожу и там присутствую. Не ищите меня где-то в других местах. Я в обществе своих преданных, которые так стремятся осознать меня, хотят. У них может быть тысячи недостатков, но они для этого собираются, чтобы избавиться. Для того, что они хотят что-то сделать для меня чисто. Они хотят чистого преданного служения. Понимаете? Они не просто хотят служения, они хотят чистого преданного служения. Они не хотят подать мне грязную тарелку с чем-то, они хотят, чтобы подать мне не откусанное что-то, а такое и на чистом. Так вот, вот представьте, что вы приходите и подаете. Тоже вроде служите. Ну, да, ладно. Вы хотите дать это чистое. Вы что-то чистое хотите дать. Так и служение. Мы хотим подавать чистое его. Потому что чистое преданное служение очень привлекательно. Все мы хотим носить чистую майку, чистую. Все хотим чистое лицо. Когда прыщи, все. Все. Это факт, что мы привлекаемся чистым. Всем чистым. Мы не любим, когда пахнет изо рта у кого-то. И он еще лезет с разговорами в лицо. Послушай меня. Ваш ум беспокоится уже. Поэтому факт, что мы все хотим чистого, хорошего, приятного. И поэтому брахмачари, он настроен на это. Он настроен на это. Он сознательно это делает. Поэтому брахмачари ашрам всегда почитаем. Шафран всегда почитаем. Теми людьми, которые понимают. И поэтому в храмах важно, чтобы люди в шафране стояли там возле алтаря на Мангаларате. И не потому, что они под разными. Знаете, такое апратипати? Да. Это нежелание под разным предлогом посещать лекции, арати и так под разным. Человек специально себе ищет какой. Ой! Лишь. А на самом деле он просто не хочет что идти. Потому что это скучно, он думает, это так плохо, мне неинтересно. А что я там буду делать? Это все одно и то же. Это называется одно из препятствий, которое препятствует достигнуть ништхи. И человек всегда остается кем? То есть аништхита. Неустойчивое преданное служение. Ка – это кала, время. Ништха – это устойчивость, временная устойчивость. И говорится, только на уровне ништхи человек может зафиксироваться в гуне благости. Что вот эти все неустойчивости – это еще гуна страсти. Взлеты и падения – неофит. И вот эта ништха, надо достигнуть этой устойчивой платформы, поддерживать эту устойчивость, эту гуну благости. И человек там, что? Вот Вишванатха Чакраварти такой говорит, у всех у нас плохая карма, факт? Вы все это осознаете, что карма плохая? Не надо доказывать никому. У всех у нас болезни, проблемы в уме у нас у всех. Нас атакуют другие живые существа. Наша физиономия многим не нравится, и многие с удовольствием бы поменяли. Даже без всякой причины, просто за, вот, за такую физиономию. Да? Вот, кто в жизни не встречал, когда говорит, что смотришь, морду? Или сами вот это испытывали по отношению к кому-то, да? Что, ух, как это говорят, кирпича просит, да? Факт, что у нас не очень хорошая карма. Понимаете, у нас нету хорошего здоровья, рост наш желает лучшего, руки, ну все, в общем-то, такое не очень все. Потом у нас у всех какие-то болезни, половина ничего не видит, половина ничего не видит, другие все время спят. Жадноватые, завистливые, лживые такие. Я не буду говорить. Короче, хороших качеств я много наговорил. Да? Чувствуете, как, сколько я вижу недостатков и переполняюсь. Но факт это признаки обусловленной души. И мы видим это реально в себе. И говорится, что нас будет доставать карма, прарабха карма. И Шри Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что эти анартхи или клеши, которые являются причиной наших страданий, устраняются с уровня баджана крии. Вот эти уцахамая, гантара, если мы четко переходим, они частично устраняются, наши материальные страдания. На уровне ништхи начинается массированная атака, потому что вместе с этим клешакни всегда сопутствуют четыре кармы, разновидности кармы. Биджа, рудха, что там еще? Кута и на самом деле прарабдха, а прарабдха, дальше что идет? Рудха и биджа. Рудха это росток. И биджа это что? Семя посаженное. Это пхолан мука и кутастха, это немного другое. Это план, то есть желание, план, действие и результат. Вот это кутастха и пхолан мука. Это план и действие. А когда мы говорим прарабдха, это плоды нашей прошлой греховной деятельности, которые мы реально сейчас видим. А прарабдха это то, что мы не знаем, что может прийти. Рудха это росток, по которому мы можем чувствовать, а может и не знаем, кто-то нам говорит. И биджа, что семена посеяны в прошлом. Мы уже совершили какие-то желания, вернее поступки, которые еще даже не дали ростка. Они ждут, что благоприятные среды, в которых начнут расти. И таким образом, почему преданные погибают в автомобильной катастрофе, их бьют, потому что это болезни, потому что они не могут устранить. Они не следуют многому процессу. И даже для нашей жизни, для физической жизни, это благоприятно строго всему, что следовать. Потому что это, вот этот кутаста, вернее, клешакни, он сжигает эти четыре разновидности кармы. Сначала частично, потом массированно, потом полный, абсолютный. И Вишванатха Чакраварти Такур описывает, как этот процесс уничтожает даже наши страдания. Понимаете? Нас прекращает доставать. Поэтому преданные иногда не понимают, почему убивают преданных, почему что-то происходит. Вот хоть как вы там станете каким популярным, если вы не следуете правильно, все равно это произойдет. Понимаете? Что есть внешняя жизнь, а есть внутренняя жизнь. Когда мы говорим хара, мы говорим о чем? О внутренней потенции. Кришна говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт своей какой? Внутренней. Мы говорим о внутренней энергии. Если мы не занимаемся этой духовной жизнью, по-настоящему не культивируем, то мы, несомненно, даже физически в опасности всегда. Понимаете? Физически мы в опасности. Вот мой гуру Махарадж как-то сказал, с годами я понял, что Прабхупада спас меня от смерти. Его спросили, ну, в смысле вот, смерти какой-то, духовной. Да? Он сказал, нет, физической. И все так загрузились, и никто не мог понять, о чем он говорит. Потом, со временем, когда стали изучать философию, тогда только поняли это, что на самом деле этот процесс нас даже спасает как физически. Потому что у нас у всех такая плохая карма. Кого-то из нас уже давно должны были убить, где-то машину сбить, раздавить. А машина проехала просто страхно. И мимо. То есть мы испытали это чувство, но нас что? Не сбило. Как Прабхупада говорил, порезать палец, если вы порезали палец, то вам бы должно было что? Руку оторвать. То есть эти реакции в соответствии с нашим следом приходят, но приходят как ослабленные, и чем мы строже следом, тем они слабнут. Даже когда вот говорят из страха, там из того, но даже и это хорошо, если кто-то не понимает, что можно из любви что-то делать, то и это сгодится, чтобы человек увидел могущество процесса, что нам всем выгодно даже физически это делать. Что все мы, несомненно, страдаем, и мы все родились в Кали-Югу. Поэтому посмотрите, какой страх перед апокалипсисом был. Помните? Все ебаны маха, а что там будет? Это же говорит о том, что люди недостаточно сознают определенные вещи. Это ужас был, когда к нам в Сибирь приехали, они там крупу какую-то заготавливать начали, ружья, ножи. Я был в ужасе. Приехал из Москвы один преданный, начал там проповедовать. Тут конец света. Люди начали переезжать в деревню там. Может быть, они как раз это был финт, чтобы сельскохозяйственные общины появились. И Кришна так сказать, ждал, пока мы сами додумаемся, и так хоть напугал. Понимаете, что угодно было. Смотрите, как люди боятся. Они думают, что апокалипсис это такая. Его перехитрить можно как бы. Раз и перехитрил. В деревню уехал и все. А меня дома нету. Нас достанут везде. Если это наша реакция, и мы ее не нейтрализовали, нету милости на нас, понимаете, она нас достанет где угодно. Прямо в этой деревне, именно на нас. Упадет какая-то... Да, пойдем, подскользнем, затылком стукнемся об эту, об ступеньку, и все. И она, весь апокалипсис. Вы ждете, что оттуда прилетит. И люди, когда не квалифицированы, они очень не понимают. Они думают, вот оттуда что-то летит именно на него. Прямо Кришне надо оттуда посылать для вас такой. Это вот тут, мгновенно. Да? Пошел купаться и утонул в ванной. Заснул и утонул. Да есть столько много. Сердце пух и остановилось. Да что угодно. Говорится, Кришне не надо участвовать в том, чтобы убивать демонов. Он может их убить через своих преданных, через своих полномочных. Ой, это абсурд. Он приходит, чтобы удовлетворить преданных. Так ведь? Так и здесь. Вместо того, чтобы улучшить свое воспевание, как бы садхам, если киртаны, сотрудничать, мы начинаем убегать в деревню. Это не совсем как бы сознание Кришны. И когда это делают молодые преданные, это нормально. Но когда зрелые преданные так начинают себя вести, это не совсем вдохновляющий фактор для многих людей разумных. Поэтому оставайтесь брахмачарьями. Серьезно, помните, что это не просто так, это не шутка какая-то. Даже если вы станете брихасами, старайтесь руководствоваться наставлением. Что жизнь коротка на самом деле. И столько, как это, лес, в котором подстерегают за каждым углом, что нас подстерегает. Опасность, смерть, воры какие-то, то есть все. Если человек еще безалаберный такой, быть под защитой, это значит быть под защитой чего? А вот как это? Прабхупада четко описывает. Найти прибежище и быть защищенным. Чем? Наставлениями. Я действую по наставлениям, поэтому я защищен. Я действую по указаниям, поэтому я защищен. А мы хотим защититься в каком-то непонятном месте. Это невозможно. Везде нас застигнет. Если это что-то за нами придет, и мы в этот момент не руководствуемся наставлениями, это нас достигнет, достанет и ударит нас. Хари Кришна, спасибо вам большое. Может быть, есть у вас какие-то вопросы? Нет, вы всю лекцию, конечно, об этом рассказали, но мне все равно, естественно, просто, что преданные, еще хочу уточнить, просто преданные приходят же, и он как маленький ребенок, ему все нравится, там, что мама это самая красивая женщина, папа. А потом он начинает видеть недостатки. Вот, и это тоже естественный процесс. Несомненно. Вот. Но как же это преодолеть? Дело в том, что он руководствуется чувствами, ребенок. А взрослый человек руководствуется чем? Разум. знание. Знание. Таким образом, до тех пор, пока мы руководствуемся чувствами, мы всегда будем разочарованы. Но если мы начинаем руководствоваться знанием, то мы всегда будем успешны. Мы не будем питать ложных иллюзий, ложных надежд. Понимаете? Тогда будет все нормально. Когда мы не проявим эту фамильярность, я, допустим, в своей семье, вот у меня отец преданный, мать преданная, жена преданная, все дети преданные. И я никогда им не проповедовал. Никогда. Вообще. Отец повторяет 16 кругов, мать спать не ляжет, пока не повторит. Я говорю, прекратите, вы чего мне подражать? Это не твое дело. Вы уж извините нас. Понимаете? Это как бы... И я на них смотрю, и у меня с каждым годом все больше и больше уважения к ним. Понимаете? Потому что в отце и в матери, Кришна же, когда мы служили Кришне правильно, то Господь, Он воплощается как бы Отец. Почему говорим Отец Небесный? Да? Кришна говорит, я и Отец, и Мать. Это природа. Поэтому Отец и Мать, или та семья, которую мы получаем, это говорит о наших долгах перед кем? Перед Кришной. И мы должны, значит, также правильно построить отношения даже с таким отцом и с такой матерью, потому что мы их получили как результат, что... Поэтому мы сейчас можем исправить, то есть начать даже к таким отцу и матери относиться как? В соответствии с сознанием Кришны, то есть уважать их, даже если они пьяницы, что-то там не делают, уважать их. Растопить чужое сердце можно только изменившись самому, понимаете? Невозможно своей грязью победить чью-то грязь. Так ведь? Можно победить это чем? Любовью, заботой, чистотой. Мы берем чистую тряпку и вытираем руки. Грязной тряпкой руки вытереть можно? Нет. Вы берете чистую тряпку и вытираете грязь. Точно так же и здесь. Когда мы сами становимся чисты, нам легко очистить какого-то другого человека. Особенно близких людей. Очень легко. Они видят, что мы изменились. И они привлекаться начинают, они думают, вот этот балбес такой был, а теперь он такой хороший, что-то какую-то мантру бубнил, однако работает, и они тихонько начинают, чтобы ты даже не видел. Ребрус. Ты что там? Да ничего. Потому что они не хотят признаться в том, что они привлеклись, они пытаются это тоже делать. Не позвали, да? Вот так, нельзя называть. И то, что ты говоришь об этом процессе, то, несомненно, естественно, мы все переживаем, когда дети растут, они еще от нас зависят, потом они начинают нас критиковать, потом они начинают показывать, что они стали взрослыми. А через что? Через помощь? Они начинают курить. Или пьяный ребенок приходит и говорит, я разрабай! Вот так же в духовной жизни. О ком вы заботитесь, он может как-то прийти и на вас же и наплевать. Понимаете? Поэтому вы должны очень спокойно к этому относиться. Надо обучать, обучать дальше. И это зависит от того, какие качества мы будем проявлять сами. Когда мы говорим, что ребенок, он как бы сначала начинает видеть недостатки, в основном это происходит в семьях, где сами родители так себя ведут по отношению к своим родителям. Даже к тем, кто ушел, они все время говорят не надо, а сами критикуют, кого-то обсуждают. И говорится, человек, он 10% философии, и 90% поступков и поведения перенимает. 10% всего он воспринимает философию и начинает ей следовать. И 90% от того, что он видит реально. Понимаете? Таким образом, когда мы в семье вот видели такие, то эти родители, они так сами к своим родителям относились, критиковали все. А учили ребенка правильно. Вот он взял 10 философий, а 90 чего? Вот и все. Поэтому, если мы сами сейчас вот будем сидеть и при младших преданных критиковать старших преданных, то, несомненно, когда мы будем старшими, что произойдет? Те, кто был свидетелем, как мы критиковали старших, будут что делать? Они, несомненно, так начнут действовать, потому что они будут это видеть. Поэтому, как себя ведут старшие преданные, как они друг с другом строят взаимоотношения, это также отражается туда, туда и туда. Понимаете? Вот почему GBC приезжают на одной Висасане, они обнимаются. И какой это эффект? Они так дружат, у них такие классные отношения, и это вдохновляет. Так? А мы говорим, а тут одни. Вот с Радханатхой Махараджем посидеть бы на Вьясасане, пообниматься. Значит, мы опять не поняли сути этого. Не поняли? Потому что вот мы здесь, мы можем сейчас сесть вместе, пообниматься, друг другу помочь, стать слугой друг другу. Наша истинная реализация проявляется в наших отношениях с авторитетами, не с равными и не с младшими. Потому что быть с младшими, это значит быть немножко кем? Авторитетом, господин. С равными, это друг, может быть, пошифы. Но с авторитетами надо вообще кем быть? Слугой. А мы-то все хотим быть кем? Господином. И истинные взаимоотношения проявляются. Каковы наши отношения с авторитетами? Потому что быть покровительствовать тем, кто слабее тебя, каждый, даже немножко как бы это ложное. Ничего. Я тоже был таким. С равным. Да ладно, что ты кого? Ты сам-то какой? О, перестань. А с авторитетом вот где. Поэтому человеку иногда очень благоприятно попадать в среду авторитета. Поэтому Джада Бхарата сказал Рахугане, доведись тебе попасть в общество продвинутых личностей, там тебе что? Никто не выказал даже почтения. Так ты тут такой великий. Потому что там все такие. Но попади ты в общество продвинутых личностей, например. Ты тут такой великий. Ты бы только сострадание был достоин. Поэтому мы должны учиться стать слугами. Слугами. Господь Чайтанья сказал, мы не брахманы, не кшатри, не вайши, не шудры, не ванапрасхи, не саньяси, не брахмачари и не грихасхи. Мы гопи партур падакам лайор, даша, анудасаха. Мы нижайшие, смиреннейшие и нижайшие слуги. Слуги и всех остальных слуг гопи Вриндавана. Остальные слуги это парампара, а вот эти вот слуги парампары еще есть. А мы нижайшие слуги вот этих, кто служит этой парампоре. Духовные учителя, это представим, парампору, да, представляют. А есть еще те, кто служит духовным учителям, не со мной. А еще есть те, которые служат вот этим, которые служат тем. А мы кто? Мы нижайшие слуги вот этим. И поэтому, когда авторитет, он понимает, что он слуга брахмачарев, слуга новичков, слуга, он сам в настроении слуги находится, тогда это очень хорошо действует на тех, преданных, которые с ним общаются, они сами переполняются этим настроением служения. Понимаете? Служит, но это не значит, что он всем тапочки подносит. Он заботится просто со своего уровня. В чем служение нам, гуру? Тапки нам подносить? Как гуру служит ученику? Дает наставление. А как служит ученик? Исполняет эти наставления. Между ними происходит взаимный обмен. У меня есть, я хочу что-то дать, а ты хочешь получить именно то, что у меня есть. Такие взаимоотношения становятся нормальными, допустимо. Также мы стараемся, чтобы это сделать, нужно узнать о друг друге побольше. Люди очень имперсональны, они ничего о друг друге не хотят знать. Кто ты был в прошлой жизни, у тебя может отца нет, и матери нет. Может быть ты болеешь, у тебя какая-то болезнь, может у тебя вообще фобия какая-то или что-то еще. Но тут же стремятся критиковать, не узнав ничего еще о человеке. Какая вообще у него судьба, у него какие-то комплексы могут быть в соответствии с какой-то определенной жизнью, карма. И мы тут же начинаем критиковать человека. Понимаете? Это очень опасно. Поэтому говорится, что брахмачари должны в знании стараться действовать. А чтобы быть в знании, они всегда в настроении служения находятся. Всегда. Добровольного служения. То есть они не думают, мы авторитеты, они будут. Мы слуги. Мы слуги. Добровольно, специально, с пониманием, что это меня куда больше продвинет по-настоящему Кришне, если я буду нижайшим слугой, чем... И поэтому говорят, что человек иногда, для него это пассия быть авторитетом, понимаете? И поэтому, когда он принимает это в его настроении служения, становится авторитетом, то он становится лидер, слуга. Таким образом, лидером должен быть тот, кто еще более лучший, кто? Слуга. Несомненно. А иногда получается лидер тот, кто лучше, кто господин. И тогда все ломается. Лидером должен быть слуга. Мы читаем, как в истории Притху Махараджу, как он там отнесся к кумарам, да? Как он служил брахманам. Он, я не говорил, несомненно, он самый квалифицированный слуга, поэтому он должен стать кем? Царем. Потому что он самый нижайший слуга. будет все как все просто. Таким образом, хотелось бы нижайших слуг иметь в лидерах. Так ведь? И самим понимать, что когда мы нижайшие слуги, тогда мы на самом деле можем дать что-то другим. На слуги. Очень важно понять. Очень важно. Поэтому мы можем говорить о Тулласе, о Джапе, о чем угодно. Но все это должны понять. Нужно для того, чтобы стать слугами. Смиренным слугой. А смирение приходит. Мир – это знание. Смирение приходит с осознанием. Что я-то на самом деле никто такой. Все делается по милости. Кого? Гуру. Хари Гуру Вайшнава Бхагавата Гита. Если там говорится Хари Гуру Вайшнава Бхагавата Гита, то мы говорим Бхагават Гита Вайшнава Гуру Кришна. Бхагават Гити Самбанда Гьян. Если мы смотрим глазами знания на вайшнавов, мы можем увидеть Гуру. Благодаря вайшнавам проявить Гуру. Благодаря служению Гуру мы можем увидеть кого? Кришна. Хари Гуру Вайшнава Бхагавата Гита. Все эти песни, они очень серьезны, эти молитвы. Они показывают путь, как, с кем мы должны, какие отношения развивать. И вся самбанда гьяна где? Бхагавад-гите. И мы должны глазами смотреть знания на преданных, на отношения, на все. А они с чувственного уровня мне нравится, не нравится. Если это в знании, я это приму, это благоприятно. Так мы можем, почему вы говорите, как не критиковать? Надо в знании пребывать. А мы забываем о знании. Шлоку шпарим, думаем, что это знание. Но знание – это шлока, реализованная в качестве. В наше качество. Я могу прочитать шлок. Ашочи нам башочим ствам, прагевадам ча бхашаса, и гаташам агаташам ча, наношу чанти падлитаха. Ты пытаешься говорить, как мудрый человек, но скорбишь о том, что недостойно скорби. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Я могу говорить кому-то шлоку, и каждый может видеть, когда что-то случается, я сам скорблю о том, что недостойно скорби. Поэтому знание – это само качество, которое мы реализуем в этой теории. Гьянам вигьянам сахитам. Не только говорим об этом, но и пытаемся продемонстрировать это в своем поведении, в своем отношении к преданным, какие бы они ни были. Мой Гуру Махарадж говорит, никто не сможет получить милость Кришны. Первая лекция, которую я 8 лет назад слушал, и как бы она осталась вот таким девизом. Кто не сумеет полюбить преданного, который ничего не умеет, вообще все делает неправильно, никаких качеств нет, у него есть одно желание. Попытаться получить эти качества, видите. Вот тот, кто не видит такого преданного, он никогда не сможет продвинуться. И не испытывает к нему глубокого уважения за это его само желание. Стать таким он не сможет продвинуться. Если вы не разовьете с ним правильных любовных отношений, вам не развить всех отношений со всеми остальными. Улавливаете? Кто там сидит, чистит, кто может быть там такой приходит, глупости говорит, ну видно, что он хочет, он просто еще не знает. Если мы не будем к таким правильно относиться, говорить, что мы правильно относимся к гуру, к Бхагавад-гите, к вайшна, все это будет что? Как Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну как верховную личность Бога в сердце. Они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад. Так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны. Поэтому мы должны позаботиться о вот таких простых людях. Чтобы позаботиться, мы иногда ждем, кто о нас позаботится. Мы, может быть, не ощущаем этой заботы, но Прабхупада о нас уже позаботился. Духовные учителя стараются. Вот иногда я слышу, кто говорит, я мало вижу гуру. Я вот так думаю. Я каждый раз думаю, не слишком ли я часто? Уже есть наставление. Есть уже все. Я счастлив. Я счастлив, я полностью удовлетворен той организацией, в которой я нахожусь. И когда я даже говорю о каких-то... Это как бы мои пожелания, чтобы это как лучше было. Мне хорошо, но я хочу, чтобы лучше. Но мне и так хорошо. Поэтому иногда говорят, лучший враг хорошему. Есть такая поговорка, лучше. Все время что-то делал, хотел, как дышь, и сломался. Может, улучшить хотел, и сломал. Бывало в жизни когда так? Думаешь, ну еще, ну вот, и сломал. Поэтому мы хотим улучшить, но мы хотим улучшить в соответствии со своим сознанием. Что говорить много можно, красиво. Но есть идеализм, а есть что? Реализм. Реально мы способны ли это сделать? Реально ли так себя вести? К чему стремиться? Сможем ли мы так правильно построить взаимоотношения? Это очень важно. Эти отношения. Вот. Когда мы забудем о личном счастье, только тогда произойдет. Понимаете? И начнем заботиться о счастье другого. Прабхупада часто говорил, вайшнав – это как тот, кто принимает неудобство ради удобства другого. Это же дружба, да? Сам погибай, а друга выручает. За друга в огонь и в воду. Представляете? То есть это же дружба, это совсем другие критерии. Это не то, что китайский болванчик. Знаете, есть такая история, такая интересная история. Один человек попал в японский плен, и там два японца встретились, один подчиненный, другой самурай какой-то. И они такие раз, и он что-то там кричал на него, да. А тот такой, и такой, а он такой заулыбался, и так тоже ему кланяться начал, и так, ях, и голову ему раз снес. И тот европеец, он стоит, такой, он же ему улыбался. А тот рядом стоит, другой самурай, он говорит, этикет. Вот не надо такого этикета практиковать. Вы поняли, да, о чем я сказал? Не совсем. Что вы улыбаетесь ему, но на самом деле готовы ему в любую секунду голову отрубить. Понимаете? Что если не надо лицемерить. Этикет это не значит, что... Ой, как мы рады! Зачем приперся? Этикет это то настроение на самом деле. Поняли, да? Он говорит, этикет. Он же говорит, ты ему улыбался. Но европейцы думают, если улыбался, ты же не можешь с улыбкой голову отрезать. Там, ну, что такое, да? А он такой, и раз, перевернул, и тот, он говорит, он же ему улыбался. А тот ему улыбается, этикет. Мы не такой этикет практикуем. Улыбаться человеку, потом критиковать его там или что-то еще. Срубать ему что-то там. Поэтому важно постараться. Я говорю теорию опять же. Ее надо все время реализовывать. И в первую очередь начинать надо с кого? С себя. Первый человек должен пойти на что-то. Как вчера я как бы могу говорить, вот давайте дружить. Или давайте раскроемся. Я просто должен сесть и сам что сделать. Раскрыться, да? Раз, и раскрыть ум, сердце, как бы, что-то прошлое. Там. Надо с себя начать. Потому что мы все время ждем, когда кто-то начнет. А он сидит и ждет, когда ты начнешь. Кто-то должен начать всегда. Кто-то должен принять эту опасность на себя. Первым быть. Не потому, что он такой чемпион мира. Нет, наоборот, он смиренный слуга. Он видит, что другие не могут еще так служить. И он говорит, я послужу, я начну. На себя огонь принимаю. Я приму удобство. И так думает точно. И мы так учимся развивать эти качества. Потому что пришло понимание из служения. Кришна говорит, тому, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Благодаря пониманию он приобретает знание. А приобретя знание, он успешно переправляется. Вот. Таким образом, знание – это качество. Качество мы можем приобрести только через понимание необходимости этих качеств. Как эти качества помогают нам переправляться через океан мирского бытия. Через круговорот рождения и смерти. Если нет понимания, значит нет служения. Мы думаем, что мы служим, но раз мы этого не поняли, что так нужно действовать, значит служение, что? Поэтому, говорится, сразу можно увидеть человека, который служит, потому что у него есть понимание необходимости этих качеств. Он начинает их культивировать, работать, говорить о них, других вдохновлять. Давайте, пожалуйста, вместе. Так важно. Значит, он служит, у него появилось понимание. Или он служит, нельзя сказать, что он вообще не служит, но этого недостаточно служит, чтобы получить. Но Кришна говорит, насколько человек мне предается, да, в соответствии с этим, вот он так предается, ну и там какой-то. должно хорошее понимание приходить, необходимости этих взаимоотношений, развития этих отношений, взаимных, помогать друг другу, где-то уступить, где-то сдержаться. И не ставить на себе, ой, какой великий, я сдержался. Мы должны наслаждаться через это. Мы этим должны наслаждать Кришну. Просто Кришна доволен. Это анга, которой мы можем послужить. Терпение тоже будет преданным служением. Можно терпеть и сказать: Кришна, я тут опасен, предлагаю тебе. Я не буду искать недостатки, потому что ты не любишь, когда я ищу недостатки. Как помните, да, история с Дурьятханой и с Юдхиштхирой, когда Кришна сказал: идите и найдите, кто был бы равен вам. Помните, да? Они там пошли, один говорит: никого нет равных. Он говорит: что, все лучше? Он говорит: да вы ты что, все хуже? Дурьятхана сказал: я ни одного не видел, кто бы равен был бы мне, все хуже. Пришел Юдхиштхира такой с поникшей головой. Я тоже не нашел, кто равен мне. Он говорит: что, все хуже? Он: ты что, Господь, каждый лучше меня. Он говорит: вот поэтому я думаю, ты царем должен стать. Потому что казнить, наказывать, поправлять и все остальное может только тот, кто других видит как лучше. Потому что он в знании будет. И он говорит, ему надо только получить что? Знание. Что для них будет лучше? Поэтому он Арджуне говорит: убей их всех, и этим ты им принесешь благо. А он всегда хотел им благо, потому что видел их как лучше. Кришна его только обучил, как им лучше это дать. Даже не действовал из ложничка. Спасибо, я вас утомил уже. Спасибо большое, что вы послушали все это. Чупрупада Киджай. Спасибо большое. Спасибо за терпение, за всю эту теорию. Я постараюсь сам применять это в практике. Спасибо.